Так принято. Так заведено. Так будет. Если женщина по какой-то причине потеряет мужа, его брат или сын, или любой другой мужчина рода должен взять ее себе. Вот теперь присвистнула и я. Фига себе порядочки! Выходит, ты на собственной матери должен будешь жениться? На мачехе. Обалдеть! Прости, Мейер, но я в возмущении. Он сердито покосился. Я тоже. Но отец даже слышать не захотел об ином. И, назвав меня наследником, тем самым решил, кому брать Мальшену в семью. А она такая, такая... «Стерва!» — с мерзкой улыбочкой подсказал Лин. «Вот именно. Поэтому у меня не осталось иного выбора, как уйти и попытаться отыскать лекарство. Но поскольку самые известные лекари от отца уже отказались, то я подумал, что лишь в одном месте сумею отыскать то, что мне нужно. Ведь, говорят, у них есть лекарство ото всех болезней. Вернее, они сами по себе могут им стать». Я отшатнулась. «Мейр, ты что, решил пойти к Эарам?» У оборотня предательски дернулась щека. «А что еще я могу сделать?» «Ты, господи, да ты что думаешь, они так тебе и дадут своей крови? Вот прямо сразу закивают, войдут в твое положение и разрежут себе вены на руках, чтобы ты смог нацедить склянку и отнести умирающему отцу?» «С болезнью не справились даже маги», — прошептал оборотень, уронив потусневший взгляд в землю. «А в нашем мире есть только одно средство, которое может ему помочь. Но в Рейдане мне продать его отказались, а те, кто согласился, назвали такую сумму, что мне за всю жизнь столько не собрать. Поэтому пришлось. Прости, я не хотел нагружать тебя своими печалями». Я прикусила губу. «Скажи, сколько тебе нужно?» «Что?» — непонимающе поднял голову Мейр. «Сколько крови, говорю, нужно?» «Да я не знаю. Сколько дадут, и на том спасибо. Я ведь даже не уверен, что они вообще позволят подойти к своим границам». Я снова напряженно задумалась. «Ну, знаешь, может, есть и другой выход. Гайде!» — неожиданно с подозрением протянул проснувшийся кот. «Гайде, не надо! Помолчи! Но...» Я тяжело вздохнула и все-таки полезла в мешок. «Вот!» — протянула ошеломленному оборотню заветный пузырек. «Как думаешь, этого хватит?» Мейр едва не задохнулся. «Ох, это же! Но ведь откуда? Какая разница? Так хватит этого или нет?» «Не знаю, понятия не имею. Гайды!» «Что?» — насупилась я, когда он слетел со своего места и вдруг припал на одно колено, уставившись на меня снизу вверх, бешено горящими глазами. «Ты готова отдать это мне?» «Ну, отдала же. Только не знаю, хватит ли. Просто больше у меня нет». Лин откуда-то снизу тихо застонал. «Не бурчи!» — вздохнула я, обняв его покрепче. «Не видишь, что ли? Человек в беде. Помочь ему надо, а у меня есть чем. Не проходить же мимо». Кот тихо заскрипел. «Да не возмущайся, Лин! Может, он тебе наврал все?» — наконец просипел несчастный кот. «Ты сам сказал, что Хварда ценит слово», — напомнила я. «А может, он неправильный Хвард?» «Он сказал мне правду». «Но это же не повод отдавать ему кровь Иара!» Я снова вздохнула. «А какая мне разница, скажи? Если я не сумею сделать то, что должна, она мне точно не понадобится. А если сумею, то когда-нибудь добуду себе еще. Но ему-то надо уже сейчас, и очень сильно надо, Что ж теперь, пропадать добру?